Второй сон. После отключения этого отвратительного мозга в колбе потерял сознание. Видимо, сказалось напряжение последних дней. Пока был в отключке, увидел сон. Фотография, ее держит седой человек, у его ног вертится огромный пес. Человек смотрит вдаль, но вокруг лишь болото, и пейзаж совсем не похож на то, что изображено на фотографии. В тумане едва можно разглядеть удаляющуюся фигуру. Человек бормочет, словно беседует сам с собой. Если это так важно, то почему ты мне так толком и не объяснил, что это за место и откуда у тебя эта фотография? Потом я вижу со стороны молодого улыбающегося парня на пороге хижины, который весело объявляет: «Если бы ты знал, где мне удалось побывать и что я там видел!» Он протягивает какую-то удивительную штуковину, от которой разливается сияние по хижине. Пес начинает рычать и забивается в угол, а седой человек бормочет: «Ты когда-нибудь доиграешься?» Вспышка. Вот тот же парень с ужасно изуродованным окровавленным лицом валивается в двери хижины и падает на пороге. За дверью бьют молнии, хлещет ливень. Вспышка. Кровать в избушке, на ней лежит тот же парень, но лицо у него все в шрамах и бинтах. Парень без сознания, а седой человек бормочет: «Держись, сынок». В углу свалены вещи, и среди них эта странная фотография. Вспышка. Фотография в руках седого. Человек со шрамами на лице собирается уходить. Седой спрашивает его: «Куда ты теперь?» Следует мрачный ответ: «На север». Вспышка. И я очнулся.